Глава 18. «Вот, значит, как», – задумался я, пристально глядя на вампира, который буквально растекся по дивану, прикрыв глаза. Черепанов еще раз огляделся и аккуратно присел рядом с Николаем, найдя единственное чистое место в гостиной. Ректор щелкнул пальцами, и защитное заклинание деактивировалось, прекратив до сих пор царившую в комнате вьюгу. «Колосажатель? Вы это серьезно?» — хмыкнул я. «Дмитрий, это не шутки», — серьезно проговорил Черепанов. «Такие прозвища просто так не появляются». «Да я просто решил уточнить». Развел я руки в стороны, посмотрев краем глаза на Лину, которая находилась все в том же положении. Сердце ее практически не билось, лишь редкие слабые удары, не дающие организму погибнуть. «Надеюсь, наш разговор не затянется?» Поморщился я. Не хотелось бы, чтобы этот транс принес ей какой-либо вред. «С ней все будет в порядке», — отмахнулся ректор. «Я все же маг смерти, если ты не забыл. Дмитрий, расскажи, что там на самом деле произошло?» Сложив руки на груди, начал Черепанов, поглядывая на искрившуюся до сих пор пробитую стену. «Вы и так все знаете, если просили указать цвет глаз пробудившейся твари. А судя по внешнему виду Николая, который не совсем является человеком, то вам известно гораздо больше меня». Пожал я плечами, не сводя взгляда с вампира. Его немного потряхивало, но он все же выпрямился и сел, наклонившись вперед. Наблюдать за начальником охраны Академии было довольно занятно, потому как ничего, кроме мертвой крови, на моей памяти, так на древнего вампира не действовало. Любой яд, проклятие или болезнь уже через несколько часов бессильно отступали от кровососов. «Может, ты сможешь вспомнить что-то еще? – уточнил Николай, с трудом фокусируя взгляд на мне. «Мы надеемся на твою помощь. Расскажите мне все, что знаете», — повторил я, нарушая повисшую тишину. «Тогда я лучше пойму произошедшее и, возможно, вспомню что-то, что не укладывается в общую картину». Эти недомолвки уже начали порядком раздражать, но при ректоре Академии я все же старался показать спокойствие, хотя был на взводе и никак до конца все еще не мог успокоиться. Слишком эмоциональные твари все таки эти вампиры, и, получив их основу, мне пока трудно было контролировать свой гнев. «Пробудившийся монстр — это первый вампир в нашем мире», — на удивление спокойно ответил Николай. «Прародитель всего вида кровопийц в прямом смысле этого слова и один из сильнейших магов своего времени — граф Капош, который в свое время был побежден самим Николаем Третьим Святым. 10 лет он был лучшим полководцем Румынской империи, постоянно расширяя свою территорию и жестко карая всех, кто посмел противиться его воле. Однако в один момент он решил, что ему этого мало, и, перейдя границы Киевского княжества, напал на нашу империю. Он захватывал город за городом, быстро и жестко подавляя любое сопротивление. Обычное войско любого размера против мага настолько чудовищной силы было практически бесполезно. Поэтому император Николай собрал сильнейших магов империи и выдвинулся против этого чудовища лично. Их битва длилась 5 дней. Пали почти все маги, сопровождающие тогда еще молодого императора. Лишь киевские и белорусские князья на последнем издыхании поддерживали Николая против этого чудовища. Однако, когда битва, казалось, была проиграна, и Копаш собирался нанести завершающий удар, размазав последних храбрецов, на него опустилось проклятие сотен малефиков, которые все это время плели поистине титаническое заклинание. Не сумев отразить атаку подобной силы, румынский князь пал и был пленен Николаем. Посчитав, что смерть – это слишком легкое наказание для него, Капошу заблокировали дар и замуровали под одной из уральских гор до окончания его жизни. В таком состоянии он пробыл 2 десятка лет, после чего каким-то неизвестным до сих пор способом ему удалось побороть проклятие и вырваться из омута собственного безумия, в который его погрузила магия и одиночество. Он смог сбежать из империи и в приграничных землях на западе захватить власть одного из небольших герцогств, а позже и небольшую страну. Но последствия заточения, постоянные войны, заговоры внутри его новой страны и многочисленные казни, которым он подвергал своих подданных, совсем затуманили его разум. Почти все его территории были уставлены колами, на которых были насажены тела несчастных, что посмели вызвать его гнев. Он начал пить кровь людей, заменяя ею обычную еду, пока однажды, под влиянием собственного дара, не стал меняться. Он не смог справиться с той силой, которой обладал, и в итоге она поработила его, превратив в первого истинного вампира. Превратив свое ближайшее окружение в таких же чудовищ, он дал им название «Первородные», а сам в одной из ночей просто исчез. «Первородные вампиры не редкость», — заметил я. «И ничего, что говорило бы о том, что они были инициированы. Да вы и сам такой. Не хотите же вы сказать, что Капош лично обращал вас?» «Все первородные вампиры так или иначе обладают даром магии крови и являются в той или иной степени родственниками 13 древнейших. Именно это делает нас истинными повелителями ночи. Все остальные лишь наши жалкие пародии», — покачал головой Николай. «Но это не важно. Сейчас важно то, что князь вернулся. Во время Великой Охоты, когда были истреблены многие монстры, графа, как мы все думали, убили, хотя это сделать по легендам было невозможно. Как оказалось, сказки о бессмертии Капоша оказались не просто выдумками. По нашим сведениям, миссию по устранению Капоша проводили три охотника из знати. Граф Голицын, граф Долгорукий и граф Соболев, предок твоей матери. Но, видимо, они не смогли его убить, а просто заточили первого вампира с помощью какого-то заклятия или ритуала, а месте его захоронения никому, кроме них, известно не было. Собственно, как и о способе вернуть его к жизни». «Вы подозреваете меня в его воскрешении?» Немного опешил я от новости, что мой предок в свое время был охотником на нечисть. «Конечно, нет. Но ты прямой потомок Соболевых, а твоя мать — одна из последних ведуней. Ты наверняка можешь владеть информацией, как засунуть Капоша в свой саркофаг обратно», — серьезно проговорил Николай. «Ладно. А как вы узнали, что возродился именно он?» Я пытался вспомнить хоть что-нибудь, что мог видеть Дмитрий в детстве в книгах матери или из разговоров с отцом. Но ничего, что указывало бы на возродившегося монстра, в памяти не было. Интересно, а как княгиня узнала про него и ритуал? Вот тут меня пробил холодный пот. Я вспомнил разворошенную комнату, которую мы снимали с матерью, понимая, что в схронах могли таиться действительно важные и секретные вещи, которые мать могла забрать с собой из нашего поместья. Например, как возродить первого вампира. Только почему эти книги не уничтожили в свое время, если они действительно были? «Он призывал своих детей накануне вечером», — невесело усмехнулся Николай и потер лоб рукой. «Мощнейший призыв, который невозможно игнорировать почти любым вампирам. Мне это едва удалось, да и то потому, что я нахожусь под защитой Академии. Впрочем, последствия можете видеть сами». «Зачем он их призывает?» В голове мысли скакали с одной на другую. Теперь я понял, почему княгиня была столь могущественна и что она хотела сделать с Романом. Она смогла найти место захоронения Капоша и просто воровала силу чудовища, постоянно питаясь его кровью. Ей же она наверняка накачивала и Романа, рассчитывая превратить его в настоящего первородного. «Чтобы восстановиться после длительного сна...» Николай немного трясущимися руками достал из внутреннего кармана какую-то флягу и сделал большой глоток, после чего немного отдышался и продолжил. «Мы для него обычная еда. Он под конец жизни питался только теми, кого обратили для него его 13 древнейших. Каким-то образом это делало его могущественнее. Скорее всего, именно поэтому Роман отключился на ужине с цесаревичем. Он смог противиться его зову, но это забрало у него все силы. Только вот меня интересует еще один вопрос. Каким образом ты поймал эту вампирскую чистоту и куда дел метку, которую наложил на тебя орден? Спросил Черепанов, все это время буквально разглядывая меня с ног до головы сантиметр за сантиметром. «И это как-то связано с тем, что у тебя внезапно появился дар крови?» «Мы обсудим это наедине», — ответил я, не раздумывая. «Я никогда тварям не доверял, а как бы ни относился к Николаю Черепанов, для меня он останется монстром, которого я убью при необходимости без малейших колебаний. Что вы от меня хотите? Этот исторический урок был довольно интересен, но я не понимаю, как я могу в этом помочь. Тогда как сильные маги в свое время до конца справиться с монстром не смогли». «Нам нужна информация». Николай оставался серьезным все это время, хотя внешний вид его ухудшался с каждой минутой. Он становился бледнее, и его уже довольно заметно начало потряхивать. «Твоя мать сильная ведунья. Возможно, у нее была хоть какая-то информация, поверь. Если князь Капош наберет силы, равные тем, что были перед его погребением, то ничего хорошего из этого не выйдет. Люди не готовы к появлению подобного зла. Я это понимаю, но, к сожалению, я не могу спросить ничего у своей матери. Как вы знаете, она умерла». Я глубоко вздохнул. Было одно место, где могли храниться подобные вещи, и куда никто, кроме меня, не мог войти. Только вот, несмотря на обещание Огнева, проникнуть в поместье будет не слишком просто. «Я помогу тебе добраться до поместья в Новгороде». Черепанов кивнул словам Николая, тем самым подтверждая то, что сам готов пойти на нечто подобное. «Но никто об этом не должен знать. Император уже в курсе, но все остальные князья и обычные люди не должны владеть подобной информацией. Они сразу же воспользуются случаем перед несокрушимым злом и начнут сеять панику и затеют какой-нибудь переворот. Приказ цесаревича Александра. Он, конечно, не верит в то, что у нас выйдет хоть что-то, но разрешил попробовать». «Хорошо», — кивнул я после некоторого раздумья. Соваться в Новгород все же было отчаянным шагом, но сейчас риск того стоил. Если все, о чем говорил Николай с Черепановым, правда, то нужно быть максимально готовым ко встрече с противником. Да и к тому же теперь становилось понятно, почему мне жаловали баронство в новгородском княжестве. «Я свяжусь с вами и сообщу о времени». Гости синхронно встали и направились к выходу. «Да, и еще», — остановился перед выходом Черепанов. «Занятия начинаются завтра в 8 утра. Все, кроме Романова, прибыли в академию, поэтому оттягивать занятия будет неразумно. Сегодня в 7 вечера будет небольшое собрание для всех учеников в главном зале. Структура обучения кардинально пересмотрена, так что не опаздывай. Дважды я повторяться не буду. С девушкой все в порядке. Теплая ванна и горячий чай быстро приведут ее в норму. И, пожалуйста, не нужно превращать в руины этот дом, как бы он тебе не нравился. Все-таки это собственность академии, за которую я отвечаю». Хмыкнул ректор и щелкнул пальцами, выводя Лину из транса, после чего скрылся за дверью. Я едва успел подхватить девушку, которая не смогла устоять на ногах и начала падать на пол, как подкошенная. Она была не просто холодная, а ледяная. Все же ее кровь, медленно текущая под ударами едва бившегося сердца, не смогла полноценно согреть могиню. Лина посмотрела на меня и попыталась что-то сказать, но у нее не получилось. Зубы громко стучали, а язык от холода практически не шевелился. «Тише, тише. Сейчас все исправлю», — успокоил я девушку и, подхватив ее на руки, отправился в ванную комнату, проклиная свое раздражение, приведшее к местному катаклизму. На Черепанова, кстати, я был зол не меньше. Не обращая внимания на вялое сопротивление девушки, я стянул с нее мокрую холодную одежду и посадил ее в теплую воду, постоянно следя за состоянием Лины, контролируя биение ее сердца и температуру тела. Это был единственный способ из известных мне, чтобы согреть человека с переохлаждением. Главное было температуру воды нагревать постепенно, что было сделать достаточно просто. Прошло не более минуты, как девушка наконец смогла двигаться. Она заметно дрожала, но все же смогла сесть, притянув к груди колени. Посмотрев на меня, Алина внезапно схватила меня за руку. Избыток силы словно нехотя потянулся наружу через руку девушки, окутывая ее едва заметными красными нитями, постепенно растворяясь в ней. Ее глаза на мгновение засветились красным светом, а сердце забилось настолько часто, словно готово было выпрыгнуть из груди. Ощущения были довольно странными, как в первый раз, когда она применяла свой дар. Тогда я чувствовал облегчение, сейчас же легкий дискомфорт, но не более. Она отняла свою руку и вновь обняла колени, отвернувшись от меня. «Может, отвернешься?» – прошептала она. «Все может быть», – улыбнулся я, вставая с пола и подавая Лине полотенце, висевшее на вешалке. «Ладно, вытирайся и выходи». Выйдя из комнаты, чтобы ее больше не смущать, все же она не была виновна в таком развитии событий, я поднялся к себе в комнату, чтобы поискать какие-нибудь вещи на смену тех, что были на ней. Ничего не найдя более-менее подходящего, я взял одну из чистых рубашек и спустился вниз, протягивая ее уже укутанной в полотенце девушке. Лед начал таять, и сейчас гостиная представляла собой дикую смесь разрухи и болота. Глядя на все это, руки начинали опускаться, потому как представить себе, с чего следует начать работу, я практически не мог. Был бы Миша здесь, то уже шуршал бы тряпкой с завидной скоростью, активно мною подгоняемой. Махнув на это рукой, я направился в кухню, где заварил травяной чай, разлив тот на две кружки и достал из ящика земляничное печенье с джемом. Алина, видимо, услышав мою возню, зашла буквально через несколько минут следом за мной и села на стол, забравшись на него с ногами. Поставив перед ней согревающий напиток и сладости, я сел напротив нее, разглядывая ее лицо, на котором были видны свежие мелкие царапины. «Зачем приходил ректор?» – спросила она, делая глоток. «Я не помню, о чем вы говорили. Видимо, отключилась». «Сообщить, что сегодня в 7 вечера будет общешкольное собрание». Пожал я плечами, передвигая вазочку с джемом к ней поближе. «Лично?» Вскинула она брови, наконец посмотрев на меня. «Ну а как он еще попробует лучший джем в академии?» Усмехнулся я. «Ему-то я на стол не собираю. Так что кушай уже, не вороти нос». «Прости меня», прошептала она, вновь опуская глаза. «Мне нужно было спросить разрешение, прежде чем применять свой дар на тебе. Но я, когда вышла из какого-то транса и поняла, где я нахожусь и что происходит, то испугалась». «Если ты ничего не помнишь, то смею тебя заверить, что ничего предосудительного не было». Я пристально посмотрел на ее загоревшиеся румянцем щеки. «А если серьезно, ты должна была излечиться и приняла все возможные методы». «Твой дар изменился. Я думала, это все сплетни, но сама почувствовала это». Она пристально на меня посмотрела, делая очередной глоток. Сердце у нее билось быстрее обычного, и я сомневался, что это связано с ее даром. «Честно?» – почесал я голову, решая, как лучше ответить. «Никто до сих пор не разобрался в том, что произошло. Надеюсь, магистры мне ответят на этот вопрос. Так что не забивай этим голову». «И что ты собираешься теперь делать?» Лина перестала вглядываться мне в лицо и, взяв ложку, приступила к джему. «Собираюсь сделать тебе предложение», — улыбнулся я, рассматривая стремительно краснеющую девушку. «Помоги мне привести в более-менее приличный вид гостиную. Все-таки я беспардонный мужлан, и без женской руки с этой катастрофой не справлюсь». «Я давно ждала этих слов. И, конечно, согласна». Она рассмеялась и соскочила со стула, протянув мне руку. «Только ты мне поможешь. Одной мне не хватит на это силы. Я знаю несколько заклинаний, которые ускорят этот процесс». Как оказалось, заклятия осушения и очищения были довольно простыми, хоть и сильно энергоемкими. Алина довольно быстро научила меня моим первым заклинаниям, поэтому процесс уборки не занял много времени. Жаль, что не было в ее арсенале таких заклинаний, чтобы дырки в стенах залатать. Но хотя бы тут стало сухо и довольно чисто. Как бы то ни было, потратили мы на все это не больше пары часов, большую часть времени из которых пошло на мое обучение. Сам процесс сотворения заклинаний мне понравился. Хотелось полностью погрузиться в изучение магии и ее проявлений. Когда я сел на диван, обводя взглядом чистую и сухую гостиную, на крыльце раздались неуверенные тяжелые шаги, словно кто-то тащил что-то тяжелое на руках. Я поднялся и отворил двери еще до того момента, как в нее постучались. На пороге с поднятой рукой стояла Софья, державшая в руках довольно объемную и тяжелую на вид сумку. «Что ты тут делаешь?» Я не хотел грубить, но вот в гостях ее точно не ожидал сейчас увидеть. «Буду здесь жить. Дом трехместный. Поэтому мой дядя распорядился, чтобы я жила здесь со своим братом и практически женихом». Она нахмурилась, пытаясь выглянуть мне за плечо. «Как интересно!» Я поморщился, понимая, на что рассчитывала эта семейка. Но что сказать, в данном случае они находились в более выгодных условиях. По крайней мере, так я смогу узнать Софью поближе. А что касается комнаты, думаю, Миша будет в полном восторге. «Ну, заходи». Я пропустил ее внутрь, перехватывая сумку у нее из рук. Судя по всему, она умудрилась запихнуть туда не только вещи из кампуса, но еще и половину дома. Она зашла, довольно заинтересованно осмотрев полуразрушенную гостиную. «А ты что тут делаешь?» Она заметила Лину, которая встала с дивана, пытаясь натянуть рубашку ниже. «Ремонт», — вмешался я, прекращая скандал еще до его появления. «Твоя комната наверху с табличкой «Миша». Руки не дошли, чтобы убрать». Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но ее прервал настойчивый стук в дверь. Открыв ее, я с удивлением увидел молодого парня в синей плотной одежде, который держал в руках довольно большой ящик. «Ты тоже тут жить будешь?» Почему-то вырвалось у меня под смешок Лины и удивленный взгляд парня. «Пожалуй, нет», — ответил он, но потом, спохватившись, поставил коробку на порог возле моих ног. «Экспресс-доставка. Вы Дмитрий Морозов?» «Да». Я осмотрел деревянный ящик, из которого доносились какие-то подозрительные звуки. «От кого посылка?» «От неизвестного отправителя», — сверившись с записями, ответил он. «Из поместья Романовых. Вот тут приложите ладонь для идентификации». Он протянул мне планшет с изображенной в середине экрана ладонью. Поставив отметку о получении, курьер удалился, оставив меня рассматривать ящик. Плюнув на все, я взял его в руки и занес в дом, ставя рядом с диваном. Девушки подошли ко мне и заинтересованно смотрели из-за плеча, не проронив ни слова. Вскрыв ящик и подняв крышку, я заглянул внутрь, довольно громко выматерившись. На бархатной зеленой подушке лежала черная кошка, перевязанная красной лентой. Ее лапы были связаны между собой, а сама она старалась выплюнуть кляп, сделанный из старого носка, обводя нашу компанию бешеным, злобным взглядом.